Глава 9. После окончания лекции Тамара не сразу поехала домой, а решила заглянуть в их с Никитой гнездышко, чтобы наметить, какие работы провести в особняке. Здание уже было не меньше 40 лет, и досталось оно семье Меншиковых по случаю, когда родители, еще молодые, искали подходящий дом для летней резиденции. За обводным каналом в то время строились редко, и предприимчивые дворяне покупали большие участки или уже построенные особняки. Вот один такой папенька и нашел. 3 гектара земли, двухэтажный дом с просторными спальнями наверху, гостиной и гостевыми комнатами. Этого, как прикинула Тамара, вполне хватало для устройства семейного уюта. Она медленно подъехала к воротам и просигналила. Усадьба была под присмотром одной пожилой четы, которая жила здесь почти весь год, начиная с октября по май, а потом, когда хозяева приезжали на летний отдых, перебиралась к себе в деревеньку, чтобы не мешаться под ногами господ. Ждать пришлось недолго. По садовой дорожке, прихрамывая, спешил старик в лихо заломленной кепке и в стоптанных сапогах. Кроме шерстяного свитера и стеганых штанов, на нем ничего не было. Да и день теплый стоял, как раз для старческих косточек погреться. Старик прищурился, вглядываясь в вишневую ладогу, и не торопился распахивать ворота. Он же не знал эту машину, догадалась Тамара, и, высунувшись из окошка, помахала ему рукой и закричала: «Андриан Тимофеевич, это я, Тамара!» Старик аж подпрыгнул и живо скинул замок, висевший на внутренней стороне ворот. Створки, хорошо смазанные, без скрипа распахнулись, и княжна аккуратно заехала по широкой дороге, ведущей прямо к парадному крыльцу. Пока дед Андриан закрывал ворота, она заглушила двигатель и вылезла из машины. Ради сегодняшней поездки Тамара не стала дергать Диму и гнать служебную машину сюда, а приехала на своем кабриолете. Покрутилась на месте. Вроде все в порядке. Не забыть сумочку. Старик уже подбегал к ней, махал руками. «Ох, Тамар Константиновна, какими судьбами? Вроде бы рано для переезда». «Здравствуй, дедушка», — прижал к щетинистой щеке Тамара. Для этого пришлось слегка нагнуться. Девушка возвышалась над стариком на целую голову. «Да я по делам приехал, надо кое-что посмотреть и вам новость одну сказать». «Заходи, дочка, заходи», — засуетился старый, выбегая вперед, чтобы открыть двери. «Шустрый дедуля. Сейчас Марьяну заставлю лепешек свежих настряпать. Чайку попьем с малиновым вареньем. Марьяна, встречай нашу княжну. Где ты, старуха? Опять уши ватой заткнула». Жена Андриана Тимофеевича, на удивление многих, оставалась худенькой и проворной даже в таком преклонном возрасте. На голове она постоянно носила платок, повязывая его на затылке. Седые пучки волос предательски выбивались из-под него и закрывали уши. Вот почему старик иронизировал по поводу ваты. Женщина всплеснула руками, когда увидела Тамару в парадной прихожей. Обняла девушку и с удовольствием осмотрела ее. «Ох, как же ты похорошела, дочка!» — воскликнула она. «Только подумать, совсем недавно нянчила тебя на руках, а теперь...» Она легонько всхлипнула. «Красавица моя, ты проходи, проходи. Старый, шустро самовар ставь. Да и не электрический дьявол колченогий, нормальный, на углях. Сосновые шишки в кладовой лежат в картонной коробке под полками. Ты же не торопишься?» Это она к Тамаре обратилась, резко сменив объект внимания. «Ну, пару часов, думаю, я здесь побуду», — улыбнулась Тамара, скидывая курточку. «Хочу посмотреть комнаты. Ремонт будем делать». «Ремонт?» — удивилась бабка Марьяна. «С чего бы? Вроде дом не рассыпается, даже мышей нет. Ревун их передавил за зиму без пощады». Ревун — это кот стариков, который живет вместе с ними в дворянском поместье и активно гоняет местных соперников, заодно и всю живность, которая ему не нравится. Вот и сейчас он вальяжно показался на антресолях второго этажа, мелькнул в просветах блюстрат черной шкуркой и замер, глядя на смутно знакомого персонажа. «Кис-кис, иди сюда, Рева!» — позвала Тамара. Кот коротко мявкнул, спустился с лестницы, но, подумав, завернул в сторону кухни, избегнув насильственного чесания за ухом. «Как батюшка, матушка, сестрица с братиком здоровы ли, Тамарочка?» Марьяна уже хлопотала возле печки, гремя кастрюлями. «Все в порядке, никто не болеет», — крикнул девушка. «Баба Марьяна, ты лепешка постряп, а я пока комнаты посмотрю». «Иди, дочка, иди, через полчаса все готово будет». Тамара улыбнулась и поднялась по лестнице, которая вдруг предательски заскрипела, на второй этаж. «Так, что же здесь имеется?» Достав из сумочки блокнот с карандашом, начала черкать в нем свои идеи. «Спальню родителей они переделывать не будут, пусть так и останется. Гостевые комнаты придется сократить до 2. Для Катерины и Сашки, а остальные пойдут под переделку. Побелка, покраска, обои, более современные строительные материалы, дизайн. Пару комнат можно совместить для большой семейной гостиной. С наполнением потом разберемся, подумала княжна. Побольше светлых тонов, замена окон, паркет не помешает перестелить. Можно теплые полы сделать. Карандаш мелькал в ее руке, порхал по бумаге, оставляя понятные только Тамаре знаки и схемы, под которыми стояли записи. Листы заполнялись. Тамара лихорадочно торопилась перенести свои идеи, пока не остыл энтузиазм. Супружескую спальню она оборудует на первом этаже, так же, как и детскую. Не хватало еще проблем в будущем, когда детки начнут ходить и их потянет на лестницу. Пусть внизу исследованиями занимаются. Впрочем, их наверх в любом случае потянет. При этих мыслях девушка смущенно улыбнулась, еще не привыкшая мыслить такими важными категориями. Она зашла в свою комнату и присела на кровати. Здесь было прохладно, чисто и одиноко. Мебель, стулья, этажерка с книгами, магнитофон на полке. Все это скоро исчезнет, уступив место новым вещам, которые будут полезны молодым хозяевам. Но обязательно нужно проверить котельную, заменить трубы и сантехнику. Еще пара стремительных строчек, и вдруг Тамара валится на постель, скрученная странным видением. Ее Никита смотрит прямо в глаза, а у самого в зрачках ужас смерти. Его губы шепчут что-то о помощи, а сам он захлебывается в какой-то черной стылой воде. Тамара беззвучно закричала, увидев, что на всем пространстве, где находится Никита, нет никого, кто бы смог вытащить его из капкана гиблой топи. Жуткое ощущение безысходности внезапно вывело ее из растерянности. Словно вихрь поднял ее над землей и пронес над болотной водой. Маленькая точка, двигающаяся на лодке, привлекла внимание княжны, и через какое-то мгновение она оказалась рядом с седобородым стариком в телогрейке, монотонно отталкивающимся шестом от болотистого дна. Тамара орала, чтобы привлечь его внимание, подсказывала, как проплыть к Никите, но бесплотное тело не могло оказать какого-то эффекта. Иначе бы она вырвала шест из рук глухого старика и обломала бы его глупую голову. На какое-то мгновение лодочник посмотрел на нее своими бездонными, черными, как сама топь, глазами, а потом неторопливо продолжил свое движение. Тамара очнулась, лежащей ничком на постели. Блокнот и карандаш упали на пол из ослабевших рук. Медленно выпрямившись, с безумными глазами, она на негнущихся ногах подошла к зеркалу и ужаснулась. За время накатившего видения ее скулы обострились, появились какие-то нездоровые тени под глазами, из растрепанной косы во все стороны повылазили волосы. «Мамочки, что это было?» – простонала она и трясущимися руками залезла в сумочку, вытащила телефон и нашла нужный номер. «Мама, мне кажется, с Никитой что-то произошло», – слабым голосом сказала она. «Я вдруг сознание потеряла и увидела, что он тонет». Всхлипнула, но неожиданно сжала зубы, ругая себя последними словами. Шмыгнула и добавила. «Ты же сенсорик, попробуй до него дотянуться. Может, я будущее увидела?» «Милая моя», — голос матери был спокоен, но Тамара чувствовала, сколько сил прилагала та, чтобы сдержаться и не накричать на дочь, приведя ее в чувство. «Я сейчас позвоню папе, он по своим каналам попробует узнать, как дела у Никиты. Но ты же понимаешь, что нет гарантии прояснить ситуацию мгновенно, когда идут учения. В любом случае на это уйдет время». «Я поняла». Глубоко вздохнув, девушка полностью успокоилась. Снова взглянула в зеркало. Пожалуй, все приходит в норму. Странная и жуткая трансформация внешности напугала ее безмерно. Попрощавшись с матерью, княжна собрала разбросанные вещи, привела в порядок свою косу и только потом спустилась вниз, рассеянно прикидывая объем работы. 8 спален наверху, 4 внизу. 3 ванных комнаты, туалеты, обширная сантехническая разводка, пожалуй, все лето уйдет на перестройку. Весь строительный энтузиазм от произошедшего в комнате испарился. Хотелось бросить все и мчаться домой. Усилием воли сдержавшись, заставила себя сесть за стол и выпить чаю со свежими лепешками. Старики деликатно сидели на стульях в разных концах кухни, а Тамара в одиночестве поглощала пышную стряпню, которую Марьяна всегда делала изумительно. Все ее попытки пригласить преданную прислугу к себе в компаньоны вежливо отклонялись. Вздохнув, она решила рассказать им о переменах. «Я выхожу замуж», — сказала она просто. «Свадьба в августе». Дед Андриан от неожиданности привстал, а потом сорвал с себя кепку и шмякнул ее об пол. Хромая прежде привычного, стал наворачивать круги вокруг Тамары и возбужденно что-то приговаривать. Марьяна залилась слезами. «Сподобилась! Даже не думала, что доживу до такого дня!» «Бабуль, ну ты скажешь тоже», — засмеялась девушка. «Ты еще лет 20 скакать будешь без проблем». «А кто он, дочка?» — остановился Андриан перед ней. «Кто этот счастливец?» «Малоизвестный высшему свету дворянин», — взяв очередную лепешку, проговорила Тамара. «Он не столичный хлыщ и очень приятный молодой человек. Уверена, вам понравится. Зовут Никитой Назаровым. Когда приедет с войсковых учений, я вам его покажу». Она вздохнула. «Неприятные вести тоже надо сразу говорить». «И еще. Этот особняк будет нашим домом, и жить мы здесь планируем постоянно. Летом проведем ремонтные работы и переедем сюда». На стариков было больно смотреть. Они сразу поняли, чем грозит им решение господ устроиться здесь на постоянной основе. Это конец их работе, которую они выполняли с усердием и добросовестностью все долгие 20 лет. «Эх, ма!» – старик тяжело опустился на табурет и поник головой. «Значится, дочка, нам на покой». «Не стоит раньше времени расстраиваться», – княжна с любовью посмотрела на седую чету. «Может, мы что-нибудь придумаем для вас? Жаль терять таких работников». Это она подсластила пилюлю, но кто бы видел глаза стариков? Они заблестели и ожили мгновенно. Заронив зерно надежды, Тамара встала, разгладила юбку, стряхивая мелкие крошки на пол, и сказала, что ей пора домой. Выехав за ворота, княжна поставила защиту на корпус кабриолета и втопила педаль газа. Ласточка взревела не совсем нежным голоском и, набирая обороты, помчалась по дороге, шустро обгоняя ползущие точки грузовиков, фур и легковых машин, не собиравшейся конкурировать с каром в скорости. Тамара торопилась, совершенно наплевав на правила, и вскоре на центральный путь диспетчерской департамента безопасности движения стали поступать снимки нарушителя. Проезд на красный свет, пересечение сплошное, обгон в неположенном месте, поворот под запрещающий. «Кто это так безумствует?» Скорее с любопытством, чем со злости, спросил один из операторов, склонившись над плечом товарища, чьи руки застыли на пульте управления. «Машина зарегистрирована на имя Меньшиковой Тамары Константиновны», — откликнулся второй оператор. «Проверь по базе архивов нарушения». «Ни одного», — тут же последовал отклик. «История небольшая. Машина эксплуатируется всего полгода, но нарушений нет». «Странно, что вдруг Меньшикова мажорить стала. Я бы еще поверил, что Зубов или Орлов сотоварищи вздумали гонки устраивать, но здесь...» «Случилось что-то», — была выдвинута версия. «Домой торопится. Ну да, смотри по сигналу. Летит в свой дворец». «Ладно, посылай штрафные снимки к нашим клушам. Пусть выписывают квитанцию». Возле ворот своего дома Тамара снизила скорость. С нервной усмешкой смотрела, как кованые створки уходят в сторону, и думала, что в лихачестве есть что-то полезное. Прекрасно отвлекает от навалившихся проблем. Только дорога и скорость. Может, стоит попробовать ездить без защиты? Она все-таки здорово нарушает аэродинамику ласточки. Влетев на территорию дворца, распугала ленивых голубей и затормозила слишком резко, отчего в воздухе раздался противный визг, даже запах от колодок пошел. Откуда-то появился Венька и с испуганным видом стал хлопать глазами. Тамара выскочила из машины, бросила ключи парню и, не говоря ни слова, рванула по лестнице. С силой толкнула створки дверей, влетела в прихожую, скинула курточку и, не глядя, бросила на пуфик. Сейчас не до этого. Не переодевая обуви, как была в сапожках, так и влетела в гостиную. Надежда Игнатьевна сидела на диване и о чем-то тихо говорила в трубку. Увидев дочь, махнула призывно рукой. Княжна хлопнулась на диван рядом с матерью и замерла. Закончив разговаривать, Надежда Игнатьевна изучающе посмотрела в глаза Тамары. «Я звонила отцу и обрисовала ситуацию, которая ему показалась наивной девичьей блажью. Но он постарался выйти на командование Курлянского военного округа по своим каналам. Ничего пока сказать не могу. Части, задействованные в учениях, находятся на марше. Сегодня проходят тактические маневры, и Никита в них участвует. Происшествие не зафиксировано. Все живы-здоровы на данный момент. Извини, это все, чем я тебе могу помочь. А теперь расскажи, что произошло». Выслушав Тамару, княгиня нахмурилась. У Берегини сенсорика работает не так, как у настоящего специалиста, и контакт с посторонними людьми им трудно наладить. Но есть один отличительный момент. Связь с любимым человеком, на которого повешена ее защита, происходит на ином энергетическом уровне. Здесь произошел экстрасенсорный пробой в пространстве. Тамара увидела ли настоящее или будущее? Или что плохо прошлое, когда помочь человеку уже невозможно? «Все будет в порядке, милая», — погладила дочь по голове Надежда Игнатьевна. «Может, это всего лишь видение будущего?» «Вечером отец еще раз позвонит, и уже точно будет известно, как там наш Никита. Может, и поговорить удастся. Предупреди, чтобы вел себя осторожно». Тамара уткнулась в грудь матери и застыла в непонятном тягучем ожидании. Ласковые прикосновения материнских рук вогнали девушку в сладкую полудрему. «Милая, а у тебя все в порядке?» – неожиданно спросила княгиня. «Я не имею в виду учебу, конечно, а?» «А что тогда?» – пробормотала девушка. «Чувствую себя нормально». Неожиданно почувствовала, как ладонь матери легла на ее живот. В лицо бросилась кровь. Намек был прозрачный. «Нет, мама, в этом плане пока все без изменений». «Странно». Голос Надежды Игнатьевны действительно выражал целую гамму противоречивых чувств. «Почему ты в обморок упала ни с того ни с сего? А ты девушка здоровая, если, конечно, не считать влияние фармагиков. Но с ними покончено, надеюсь». «Мама, что ты ходишь вокруг да около? Не беременная я, не с чего». «Давай покажемся лекарю». «Да что случилось?» – девушка подняла голову. «Вопросы задаешь такие, пугаешь меня». «У вас была близость?» – напрямую спросила княгиня. «Пожалуйста, не лги». «Мама!» – воскликнула Тамара, краснея еще гуще. «Никита, это же образец несгибаемого рыцаря ушедших эпох. Я его даже пробовал провоцировать. Но разве пробьешь скалу? Нет, дальше поцелуев у нас ничего не было». Надежда Игнатьевна тяжело вздохнула. «Значит, странный обморок является следствием перенасыщения информационной матрицы Берегини. Такое бывает от неопытности. Наставница нужна для обучения. Как-то упустили она с отцом этот момент». «Иди к себе, милая. Мне надо подумать». Задумчивость матери вовсе выбила Тамару из колеи. «И не переживай за Никиту. С ним все в порядке будет. Он слишком жизнелюбивый мальчик, чтобы просто так утонуть в грязной луже».